Глава 15. Как пришли в поселок, сразу направились к Гронгому управу. Я сказал, что сильно извиняюсь, но поселок я захватил, стражники теперь пленные. Очень их попросил и дальше поддерживать порядок. Ведь я вообще-то собираюсь стереть их сеньора, только отдышусь с дорожки. Вот неясно же, как у меня получится. Может, самого сотрут. А народ от всей этой фигни страдать не должен. «Значит, грабежей и беспорядков не будет?» — обрадовался дежурный. «Практически», — ответил я уклончиво. «В управе выяснили, где теперь новый бордель. Нам сказали, что построили на старом месте с тем же названием «Салон У». Мы с Гронгом прямо из отделения направились по памятному адресу. Из открытых дверей доносились звуки скрипки и пианино, ругани и мордобоя. Периодически вылетали или выползали посетители». Я печально улыбнулся. Прям ностальгия! И направил на здание знак огня. Стал пламенем, ворвался внутрь, разбежался по стенам, вихрем пронесся по коридорам. Как же нам этого не хватало? Просто что-нибудь сжечь без всякого смысла. На балконе раздались истерические взвизги. «Первая пошла!» Я поймал голую девушку и чмокнул нос. «Блядь, опять ты!» — воскликнула Вика. «Да сколько можно?» Я поставил ее на ножки, шлепнув по голенькой попке. «А ты к нам надолго?» — спросила Валя, пойманная Гронгом. Он ее чмокнул и поставил рядом с Викой. Я поймал следующую, поставил и ответил сухо. «Я тут по делам проездом, ничего не обещаю». «А с этим что делать?» — спросил Гронг, показав мне на ручках шашем рызиня. Шаш мне искательно улыбнулся и сделал ладошкой. «Закинь обратно», — сказал я. Мрызень своим описал параболу и скрылся в горящем доме. Девушек поймали и поставили всех. Гронг сказал пожарным, что можно уже тушить. Ему традиционно ответили, что можно уже не тушить. Посадили на пожарную бочку пятерых голых погорелок и отправились в расположение. Остальных разобрали сердобольные лесорубы, что во множестве любовались пожаром. А мы с Гронгом сходили к судам, посмотрели, как идут наши дела, хотя и так получал отчеты от командиров через модулятор. Прихватили за компанию Чивагора, Томми, Машу, Жужу и моих суворовцев и отправились пообедать по-человечески в гномью харчевню. Огр у входа ничего не возразил против медведицы и собаки, словно не заметил. Мы заняли отдельный стол, Маша уселась на пол с торца, а Жужа даже из принципа сидеть за столом так и не научилась, устроилась на полу. Плечистые официанты притащили блюда с копченым и жареным мясом, колбасами, салатами и жареной картошкой, а пиво только взрослым, и Тео отказался. Недолюбливает он пиво после поездки в бочке. Я вежливо спросил, как поживает Джон и Толян. Мне сказали, что живые, но грустные. Ну, жизнь вообще грустная штука. Я попросил передавать им привет. И в самый разгар обеда к нашему столу подошли симпатичная миниатюрная брюнетка и долговязый парень в очках. Брюнетка воскликнула «Томми!» и принялась его тискать. Я догадался, что это пришли родители моего преемника. Попросил присаживаться. Они охотно расположились за столом и представились. «Маму зовут Геля, я помню», — или говорила на пароходе. «А папу Каем, если сокращенно. На произнесение полного имени я не настаивал. Хватит Томми его имени. Такое же отчество будет явным перебором». Геля весело щебетала, что ей гномы из порта сказали, что мы приехали и привезли Томми. «Они нам так благодарны! Так благодарны!» Я холодно спросил, за что именно. «Но вы же привезли нам ребенка», — заявила она нервно. «Только повидаться», — сказал я строго. «Вы сильно скучали по нему, когда он жил в Ремузе с бабушкой?» «Вот повидались и шагайте скучать еще годик». «Это наш ребенок», — воскликнул Кай. «Это не ребенок, а преемник вождя клана эльфов Ира», — отрезал я. «Так и передайте его прадедушке. Это он вас послал». Геля непроизвольно кивнула, Кай нахмурился. «Вих?» — серьезно заговорил Томми. «А как же прадед? Я хочу с ним повидаться». «Геля, передай прадеду Томми, что мы будем рады его видеть на наших судах», — проговорил я вежливо. «Хорошо», — сказала она, вставая. «Мы еще поговорим об этом в другом месте». «Пожалуйста, пожалуйста», — улыбнулся я, — «буду рад пообщаться». Кай и Геля ушли. Я спокойно вернулся к обеду. Томми казался расстроенным. «Прадед не придет», — проворчал мальчик. «Он очень важный, все должны сами приходить к нему». Я просто пожал плечами. «Посмотрим». Мы пообедали и вернулись на суда. Мои бойцы заняли поселок. Я приказал быть начеку и держаться вместе. А вечером мне доложили, что из поселка ушли все гномы и орки. Бросили конторы, свои суда и склады. Ушел даже Огр из харчевни. У него в пещере нашли двух каких-то полусумасшедших, заросших оборванцев. Они плакали и не хотели уходить. Их оставили в покое ждать своего Огра. Ночью к поселку подошел шедший за нами караван, и под утро пришли отряды шерифа Мервилла и сама Уэллис. Я по-братски щмокнул ее от Ярика в щечку, но отдохнуть не дал. Требовалось как можно скорее блокировать замок Драги, чтобы яйца не увезли, если они еще там. Контролировать поселок я оставил два отделения из прибывших ночью лучников. Отдельный отряд Жужи, Машу, Томми и суворовцев. Приказал встречать войска и отправлять за мной, а сам с основными своими силами быстрым маршем двинулся по дороге к замку Драги. Нам предстояло примерно 3 дня пути. Сначала дорога шла через лес, но вскоре начались лесистые холмы. Вообще, судя по карте, она вела в горы. Да как-то не верится этим средневековым картам, нарисованным вручную. Блин, если придется подниматься, можно спокойно к времени пути плюсовать день. Около полудня дозорные доложили, что впереди стоит готовое к бою орочье войско. Гронк снял с плеча свой увесистый мешок и принялся надевать доспехи крушителя. Я его спросил, уж не собирается ли он драться с сородичами. «Вообще да», — прогудел великан. «Но как бы и нет. Поговорим сначала. Ты тоже оденься поприличней». Я призвал из-под пространственного кармана нагрудник, бронеюбку, шлем, поножи и наручи. Потом вызвал жилетку и мечи. А лук со стрелами и так всегда ношу. Хорошие у меня вещи, смышленые. Потерять никак не смогу, и после моей гибели вернуться в кармашек. Будут дожидаться, когда их позовет мой преемник. Гронк одевался вручную. Я подождал, когда он полностью снарядится, и мы пошагали к передовым постам. Прошли мимо угрюмых бойцов с мечами и самострелами и вышли на пустынную дорогу. Впереди в отдалении маячили довольно крупные фигуры. «Не спеши», — прогудел Гронк. Я снизил темп, пошел как на прогулке. Рядом вышагивал крушитель Гронк с ятаганом на плече. От толпы впереди отделились и неспешно пошли нам навстречу две высокие фигуры. Одна, как Гронк, широкоплечья и широкозадая, вторая заметно стройнее. Оба орка для разговора тоже надели доспехи крушителей и несли ятаганы на плечах. Мы встретились ровно посередине разделяющего два войска пространства, и я получше разглядел наших визави. Один нормальный орк, клыкастая салатовая рожа с толстым носом и близко посаженными злобными глазками, нагло выпрашивает силикатного кирпича. Тот, что стройнее, оказался бледнее, клыки не торчали, тонкий нос, прямой, губы полные, внимательные карие глаза нормальных размеров, даже с ресницами, и нагрудник характерной формы. Орчушка? Наверное, лучше орчица. И кто решил, что у них бабы страшные, прям непонятно, чего ради Гронк подался в леса. «Ба, Гронк, бедняга!» — загудел тот, чья рожа просила кирпича. «Связался с человечками, лузер!» — он участливо понизил голос. «Хорошо, хоть кормят». Гронк обернулся ко мне, говоря: «Эта говорящая жопа зовется Дранг. Это моя орда, блядь!» «Военный вождь Дранг!» — внес поправку обладатель вымогающей кирпича морды. «Очень жаль», — сказал я расстроенно. «Гронк, дружище, вот хуй же знает, что теперь делать, как с ними сражаться?» Гронк с досадой отвернул морду. «Я верховный шаман Орды Танг», — произнесла Аркуша нижним грудным голосом. «Представься, человек». «Вих, свободный лидер, вождь клана эльфов Ира», — ответил я. «Так вот, Вих», — вновь заговорила она. «Пока не важно, будем ли мы сражаться, гораздо важнее, почему мы еще не сражаемся». Я грустно вздохнул. Стало понятно, отчего Гронк убежал в лес. Ты держишь в заложниках Томмургенкракха, нашего ребенка. У вас его зовут Томми. Он немного похож на человеческих детей», — заговорила она нормально и воскликнула с большим чувством. «Верни отцу сына!» «И вы нас пропустите?» — уточнил я, приподняв бровь. «И вы побежите обратно на вашу помойку, но на своих ногах. И это уже слишком большое одолжение». Продолжил вымогать кирпича в рожу Дранг. «Я вам сказал, что я вождь клана эльфов», — заговорил я спокойно. «Томми не заложник, а мой официальный преемник, так что его я обсуждать ни с кем не буду. А вот кто отсюда уйдет живым — вопрос открытый». Я повернул лицо к Дрангу. «Говоришь, что ты вождь? А, по-моему, Гронк прав. Ты говорящая жопа». «Акрр!» — возмущенно рыкнул Дранг. «Если это вызов на бой, то зря стараешься», — скривилась Танк. «Будь ты хоть настоящим эльфом, орк не унизит себя убийством беззащитного под видом поединка». «Я, крушитель Гронк, заявляю, — важно загудел мой салатовый друг, — что мой ученик Вих в бое на мечах стал истинным орком». «Ой, да что ты можешь об этом знать, человеческая собачка?» — презрительно спросил Дранг. «Гронга не изгоняли из Орды», — эротично прогудела Аркиня. «Его словам можно верить. Вих, ты вызываешь Дранга?» «Да», — сказал я, потихоньку теряя терпение. «И ты согласен выдать нам Томми и уйти, если проиграешь?» — спросила эта странная женщина. Я помотал головой и пробормотал. «Как я смогу ходить, если проиграю?» «Мы орки культурный народ», — воскликнула Арчанка. «Гронк, ты не объяснил ученику наших обычаев?» Салатовый мой учитель смущенно загудел. «Ну, мы сразу насмерть не деремся. Сначала противники должны исполнить по импровизации и прочитать текст. Шаманки объявят победителя, а меч проигравшего сломают». «Твой меч сломали из-за того, что так сказали какие-то бабы?» — поразился я. «Сам ты какая-то баба!» — воскликнула Танк. «Так решили шаманы!» «И я стал военным вождем», — грозно взревел Дранг. «А у этого всегда кишка была танка. Этот лузер побежал к человечкам». Он, презрительно скривившись, спросил Гронга: «Тебе в лачуге хотя бы коврик постелили или спишь во дворе?» «Так», — заговорил я строго, — «то есть после импровизации, если не согласен с жюри, можно просто грохнуть соперника?» «Да, но тогда победитель станет убийцей соплеменника. Это несмываемое пятно, от него будут шарахаться», — начала говорить Танк и резко перешла на другой тон. «Впрочем, тебе это не грозит в любом случае. Итак, Вих, если ты согласен, пойдем к нам. Нужно собрать совет шаманов». «А давай ты нас рассудишь», — предложил я уже порядком устав от этого бреда. «Ну, если ты полностью доверяешь моему мнению...» «Хорошо», — прогудела она и обернулась к Дрангу. Аркуша не успела что-нибудь его спросить, как тут поспешно проговорил. «Да, то есть я тоже тебе доверяю». «Тогда начинай», — сказала Танк. «Тебя вызвали, значит, ты первый». «Отойдите немного», — попросил Дранг. Мы разошлись, и орк театрально взмахнул ятаганом. Он рубил и колол, разворачивался, приседал на колено и рычал поорочье. Я смотрел на него и думал, что с военным вождем Орде не повезло. Он просто бездарно переигрывал. Хотя бабам должно такое нравиться. Вот тоже дурость, что военного вождя выбирают бабы. Выберут, блядь, танцора. А если его грохнуть, давать перестанут. Не, матриархат явно устарел. Дранг, сука, под конец натурально сделал ласточку. Нагнувшись вперед, расставил руки и одну ногу задрал назад. Танк похлопала в ладоши. Гронк сплюнул в дорожную пыль, и я стоял с открытым ртом. Дранг встал нормально и скромно сошел на обочину. Я захлопнул варежку. «Теперь ты, Вих», — торжественно проговорила Арчуня. Я вышел на середину дороги и спросил: «Начинать?» «Да, начинай», — чувственно прогудела Танк. Я согнул в локте руку, показал им кулак с оттопыренным средним пальцем и без выражения произнес: «Идите нахуй». На меня вопросительно уставились два орка и Аркеса. Я пояснил: «Все, выступление закончено». Растерянно промычала Танк и сразу нашлась: «Тогда я победителем объявляю Дранга». «А я не согласен», — сказал я весело и обратился к сопернику. «Ну, ты, говорящая жопа, сюда иди!» Он пошел ко мне с мечом на плече ровным шагом. Его глазки уверенно держали меня в прицеле. А я чуть не купился на его понты. Танцы у него только для баб, а для врагов. Вот сейчас и посмотрим. Он шел, грузно переставляя тяжелые ноги, и неожиданно ускорился, смещаясь немного в сторону. Орк будто бы встал на пуанты, такими легкими стали его шаги. Плавно течет через пространство его итаган. Я по ассоциации подгрузил в активную зону один из наших с Яриком поединков. Вот это да! Этот дранг практически повторяет за Архонтом. Кстати, он тогда победил. Впрочем, в последующих схватках я опроверг его построение, и мы закрыли этот дебют как неактуальный. А у орка, бедняги, нет ни Архонта, ни выхода в вечность. Он, сука, сам допер. Я немного с ним поиграл. А у парня точно есть яйца. По орочьему обычаю звереет, ускоряется. Это что-то похожее на мой боевой транс. Но и головы не теряет, ищет решение. И ошибается. У меня просто сработал рефлекс на ошибку. Сразу прилетает расплата. Из этого положения таки есть удар. Разряд в клинок. Лезвие крушит доспехи и плоть. Медленно взметается алый взрыв. Лезвие проходит через тело. Новый алый взрыв с другой стороны. Его удивленный взгляд. А ты как думал? Верхняя треть с головой и руками заваливается за спину. Ноги подтеклись, нижняя часть осела на колени и падает на бок. А вот и верхняя часть грохнулась в дорожную пыль, раскинув руки. Из ослабевшей ладони выпала рукоять. Ятаган ложится на дорогу. Я обернулся в танк и спросил. — Я победил? — Да, но... — проговорила она и немного хрипло сказала. — Мы не оговаривали условий твоей победы. — Танк, — укоризненно прогудел Гронк, — не крутись, как гном. У тебя плохо получается. Все просто. Мой ученик вызвал и победил военного вождя. Значит, кто теперь вождь? — Ты не мог принять в Орду человека, — прорычала Орчица. — То, что ты его чему-то учил, еще ничего не значит. — Ага, — покивал Гронк. — Пойди и скажи шаманам, что их военного вождя в честном поединке убил человек. И посмотри на клинок Виха. Кажется, это рунный меч. — У человека? — танк уставилась на лезвие моего меча. На нем горели загадочные знаки. Помолчала и, подняв на меня лицо, с неуверенной улыбкой спросила. «Если вдруг... ну, допустим, тебе предложат стать военным вождем каких-нибудь орков. Ты готов признать себя орком?» «Да хоть испанским летчиком!» — хотел я воскликнуть, но сдержался. Сказал только «Да, готов». «А вот ты говорил, что ты вождь клана эльфов!» — начала она и поспешно добавила. Если ты уже признал себя эльфом, ничего страшного. Можешь считать себя эльфом и орком. Танк осторожно продолжила. Только вот Томми... Ты назначишь его преемником снова? Ну, чтобы у него хотя бы был выбор. Какая трогательная забота о мальчике. Походу, не я один в курсе, что мальчик особенный. Хорошо, проговорил я покладисто. Если шаманы тех орков этого захотят, назначу. Пусть выбирает. Тогда пойдем к нам. — Обсудим с шаманами, — решительно сказала Аркиня. — А с этим что? — кивнул я на половинке дранга. — Им займутся, — сухо сказала танк. — Вы идете? Я вложил меч в зажим и кивнул. Гронк молча направился за шаманкой.